Глава 69. Дивар. Ожидание тянулось очень долго, и это не преувеличение. Прошло более 5 часов, а Женя так и не вышла. Я лишь иногда слышал слабые стоны жены, и это рвало мне душу. Как я мог согласиться на это? Я ведь должен был оберегать ее и радовать, а вместо этого она страдала, защищая нас. «Брат, не мельтеши, самому тошно», — тяжело вздохнув, произнес факир, стоявший у стенки. «Зачем она согласилась? Нам нужно было получше подумать, мы бы нашли выход!» Сокрушался Крунер, смотря на дверь, из-за которой опять звучали стоны девушки. «Евгения этого сама захотела. Мы должны уважать ее выбор», — произнес я и упал на диван. «Она вообще-то твоя жена. Не ты ли должен оберегать ее?» — фыркнул дракон. «Она твой друг, и что-то я не видел, как ты отговаривал ее». «Парни, хватит, мы все знаем. Если Женя чего-то хочет ее не отговорить, тут никто бы не справился». Вмешался факир, и я нехотя согласился. Это было правдой, и мне стоило начать привыкать к такому. Ведь нам предстояло провести вместе всю жизнь. Прошел еще час, и я начал думать, что пора просто войти и вынести супругу. Хватит чтений мыслей. Друзья были со мной солидарны, и мы даже стали обдумывать, что скажем директору после того, как разнесем его кабинет. Однако перейти к действиям не успели, так как двери сами открылись, и из них вышла комиссия, которая с трудом скрывала улыбки. 5 членов прошли мимо нас, а вот директор и особый гость пригласили войти. «Тройка, прошу», — позвал директор, указывая на 3 стула, стоявшие у его стола. Но я смотрел не на них, я искал Женю. А она, оказывается, уже лежала на диване и спала. «С ней все хорошо. Сильная особа и очень интересная, Дивар. Поздравляю со свадьбой. Достойный и весьма необычный выбор», — сказал директор, занимая свое место. «Спасибо. Вы все увидели?» «Да, и даже больше. Я засчитываю вашу практику. Документы о вашем окончании академии будут готовы через 2 дня. Также я отдал приказ подготовить документы о зачислении Евгении Олеговны и вас, Дивар, на курс совместной силы. Я видел, на что вы способны и на что способна она. Это просто невероятно. Курс длится 1 год, за это время вас научат работать в паре, а после девушка сможет присоединиться к вашей тройке. Вернее, вас станет 4». Усмехается он и довольно переглядывается с гостем. «Вы хотите, чтобы Женя здесь училась? Она же все разнесет. Директор явно не понимает масштаб катастрофы». «Именно вашу связь нужно развивать. Это большая сила и большая ответственность. Прибавим к этому особый дар девушки, и вы становитесь очень ценными кадрами, которых я заберу сразу после окончания вашего обучения. Что же касается Кронера и Факира, то они будут зачислены в ряды теней через 1 месяц и приступят к заданиям, а через 1 год я вас снова объединю. Дивар, тебя и Евгению я тоже зачислю в отряд. Но так как девушка еще сырой материал, работать вы будете только после окончания обучения. Впрочем, несколько заданий для вас найдется и пораньше, ведь дар девушки уникален». Мне кажется, или сам начальник теней сейчас лопнет от счастья. «Какой дар? Простите, но у Жени ничего не было». Директор с гостем удивленно переглядываются, а потом начинают посмеиваться. «Мальчик мой, ты что, так и не заметил, как талантлива твоя жена?» Качаю головой и смотрю на друзей, которые непонимающе пожимают плечами. «Любовь и правда слепит, а учитывая, что вы были под зельем, это неудивительно. Дивар, Женя может найти все, что хочет, неважно, предмет это или здание, ей даже не обязательно знать, как это выглядит. Именно так вы и нашли ледяную пещеру. Девушка очень захотела вам помочь, и это пробудило дар. Таким же образом она переносилась к тебе, не в академию, не к кровати, а именно к тебе. Также она нашла тебя в пещере и спасла. Так вы добыли 2 камня и спасли принца. Вспомни все ее переходы в другой мир. Разные магазины, города, страны. Она просто желала оказаться там. И дар помогал ей. Чем больше восхищался теневик, тем сильнее я хмурился. Женин дар выглядел слишком опасным. Ее могли просто использовать. Нет, не такой участи я хотел, любимый. Дивар, я вижу, ты понял, насколько важна и ценна эта девушка. Именно поэтому ее напарником можешь быть только ты. И только при твоем согласии вы будете выполнять миссии. Она не из нашего мира и не давала присягу императору. Она твоя жена. Я не могу ей приказать. Но можете мне. Поверь, мне невыгодно терять такие кадры. А я могу вас потерять, если буду давить. Пойми, тени — это не просто отряд. Это семья. Нас не так много, но мы защищаем друг друга и стараемся обсуждать любые спорные ситуации, но это вы поймете, когда вступите в наши ряды. Так как? Согласен? Спрашивает и протягивает мне руку. Женя не вещь, чтобы за нее решать. Я поговорю с ней и сообщу вам позже. Другого ответа я от тебя не ожидал. Вы очень необычная пара. Я бы сказал, поразительная. Буду ждать вашего появления в наших рядах. А пока прошу меня простить. Пора срочно готовить документы, пока кто-нибудь всех вас не увел. С моей стороны тоже все, добавляет директор. Историю я видел, камни передо мной. И да, Девар, я знаю, что у вас их гораздо больше. Заставить вас отдать их я не могу, но, может, Евгения согласится часть продать мне. Друзья на его слова только усмехаются, как и я. У жены другие планы на эти камни. Я спрошу ее. Будь добр. А пока можешь забирать супругу, и я отпускаю вас домой. Приходите через 2 дня за документами. Девушку и тебя жду осенью. И да, насчет произошедшего. Я выясню, кто ограбил вас, и накажу соответствующе. Думаю, она согласится. И это правда. Девушка не рассчитывала на такое. Но, думаю, то, что нам предлагают, ей очень понравится. Она же сама сказала, что не хочет сидеть дома. А насчет кражи мы и так поняли, кто это. Но школа непростая, как и директор. Пусть сам найдет виновного. Чувствуя, Горн так и не закончит академию. Поднимаю на руки своего ангела и ухожу. Факир помогает открыть портал домой. Кронер обещает отправить наши вещи следом, а сам он и эльф собираются переместиться к драконам, где сейчас находятся их пары. Укладываю жену на постели и сам ложусь рядом, обнимаю ее и нежно целую. Спасибо всем богам, которые помогли мне встретить это счастье. Огромное вам спасибо. Шепчу в тишину комнаты и поглаживаю по золотистым волосам свое прекрасное несчастье. Приходите в храм. Я буду ждать. Раздается нежный женский голос в моей голове, и на миг я вижу перед глазами образ богини Люрины. Точно, у нас осталось последнее незавершенное дело. Я сплетаю руки с ладошкой жены и смотрю на браслеты, которые, как мне кажется, не завершены. У меня есть вопросы, и я бы хотел получить на них ответы, но сперва отдых. И для начала неплохо бы раздеть жену, а то спать в таком платье ей точно неудобно.